Глава 22. Ресторан, куда привез меня Ник, оказался не пафосным, но уютным, с мягким светом, который ложился на лицо, как фильтр из Инстаграма, чуть размывал несовершенство и добавлял каплю магии. Никита выглядел чертовски хорошо. Черная рубашка с закатанными рукавами, штаны, часы на запястье, аккуратно взъерошенные волосы. Даже походка у него стала какой-то чересчур самоуверенной. Ну, почти как на свидании. Я хмыкнула, когда официант провел нас к столику у окна. «Почти?» — Никита приподнял бровь. «Это полноценное свидание с дополнительными опциями». Он поиграл бровями. Было похоже, что от обеденного скандала не осталось и следа, что, естественно, потешило меня до легкого волнения. «Надеюсь, в эти опции включено шампанское и массаж плеч». Ник усмехнулся, и его рука скользнула по моей. Легко и невесомо, как ветер. Я замерла на полсекунды, потому что даже это мимолетное касание прожгло кожу до самых костей. Снова подошел официант, и мы заказали пасту с вином. Болтали ни о чем. Про детство, про музыку, про забавные случаи с клуба отца. В основном рассказывал только Никита. Я же с интересом слушала его истории. Он даже признался, что в детстве пел в школьном хоре. «Да ладно! Не веришь?» — ухмыльнулся. «Хочешь, спою?» «Только не сейчас, пожалуйста. Мне еще жить в этом городе». Мы оба хохотали, потому что было невероятно легко и спокойно. Я даже подумала, что этот вечер поможет нам окончательно сгладить острые углы. Ведь реально атмосфера казалась сказочной, прямо подходящей для романтических признаний. В какой-то момент Ник стал серьезным, перестал говорить и долго всматривался мне в глаза, будто что-то решал. У него во взгляде исчез весь юмор, осталась только искренность. Он потянулся ко мне через стол, взял за руку, сжал чуть сильнее, чем нужно, и выдал. «Даш», я затаила дыхание, даже сердце умолкло. «Я правда долго тупил и много косячил, но теперь, если ты не против, я бы хотел, чтобы ты была моей». «Да ладно, какая неожиданная встреча!» Артем, зараза, оборвал Ника чертовски не вовремя. Я же почти услышала это. Почти с замиранием сердца чуть не прокричала «да» на весь зал. Хотя Никита не делал мне предложения выйти за него, но... «Нет, ну серьезно. Ну что это за суперспособность такая у Руднева? Портить мне романтику. Черт бы его побрал». Он стоял у края столика в деловом костюме и с вежливой полуулыбкой. Вот правда, во мне вспыхнуло яркое желание двинуть ему кулаком в челюсть просто так, потому что бесит. Может, Артем мне куда-то маячок подкинул? Ну как он может постоянно угадывать мое местоположение? «Не знал, что вы тоже сегодня здесь». Ник поджал губы, и по его лицу было видно, что он уже проигрывал в уме сцену, где кидает Артема на пол, а затем методично избивает ногами. Но он держался, потому что мы не в сцене фильма, и добром его желание точно не закончится. Я же просто медленно сгорала изнутри от негодования и мысленно приказывала Артему убраться. «Мы на свидание», бросил Ник с победным блеском в глазах и небрежно добавил. «А ты чего здесь?» Если я думала, что это был шаг и мат для Артема, то сильно ошиблась. «У меня деловая встреча с куратором перспектив». У Руднева на лице растянулась коварная усмешка, а я напряглась до боли в мышцах. «И раз уж Даша здесь, может, ты позволишь мне ее одолжить?» Он произнес это так легко, будто мы тут просто в монополию играли, а не сидели на свидании, черт подери. Тишина за столиком показалась зловещей, и я ощутила себя вдруг меж двух огней. Прежде чем Ник бы послал Руднева на три буквы, тот спешно добавил. «Всего на час. Очень важно обсудить ключевые моменты проекта, пока все горячо». Вот тогда-то и взорвалась бомба. Никита выпрямился, вскинул подбородок, а во взгляде застыл лед, даже пальцы сжал в кулаки, словно реально вот-вот бросится в драку с Рудневым. А я сидела как на иголках и слушала грохот пульса в ушах. Плохо дело. Но как я могла отказаться? Артём тупо поставил меня в ужасно неловкое положение. Работа тоже важна, тем более в перспектив. «Прости», — нагнувшись вперед, шепнула Нику. «Я не знала, что они сегодня». Он не дал объясниться. «Конечно, не знала», — рявкнул и спешно выплюнул. «Как всегда, все случайно. И он тоже», — кивок на Артёма, который стоял с извиняющейся улыбкой, будто вообще не при делах. «Ник», — хотела напомнить, что он сам выбрал этот ресторан, но... Никита тоже наклонился ко мне и прошептал так, что по коже побежали мурашки. «Я все понял. Удачного ужина, Даша». И просто встал, не прощаясь ни с кем, ушел. Я же осталась сидеть, будто меня прибили к стулу и пораженно хлопала ресницами. «Это как так? Что за...» Артём хмыкнул. «Не переживай, это просто эмоции. Соболев успокоится». Швырнула в него взгляд, полный упрека, и почти послала все к чертям, потому что идеальный вечер вдруг раскололся с треском, и по полу разлетелись не только осколки романтики, но и что-то более важное. Да, работа тоже являлась приоритетом, но я сделала свой выбор. «Артём, а не пошел бы ты?» Хотела высказаться острее, но не стала закатывать сцену в ресторане. «На свою встречу. Пойдем со мной. Анна Леонидовна как раз хотела с тобой познакомиться». На этот раз я не купилась на его фальшивую улыбочку. «А мы договаривались заранее об этой встрече?» «Нет». «Так какого хера ты спровоцировал Никиту и испортил нам свидание?» «Знаешь, я уже не хочу предложенную тобой работу. Какой бы она ни была крутой, она того не стоит». Со злостью швырнула салфетку на стол и встала под ошалевший взгляд Артёма. «Даш, послушай». Он осторожно взял меня под локоть, желая остановить или образумить, но я с психом высвободилась и выплюнула. «Оплати за нас счет, а я, так и быть, позже верну тебе деньги». И спешно убежала, надеясь, что Никита еще не успел уехать. Да и не смог бы сесть за руль, он же выпил. Пусть и один бокал, но все же. Никита. Я шел быстро, хотел уйти с достоинством, но почти перед выходом случайно зацепил плечом официанта. Тот ойкнул и уставился на меня с яркой вспышкой страха в глазах, будто я на его глазах отрезал кому-то ухо. Черт, наверняка на моей роже слишком отчетливо застыло кровожадное желание прибить Руднева. Не извиняясь и ничего не говоря, просто махнул рукой и вышел на улицу. Надо остыть. Руки дрожали, и прямо сейчас под ребрами словно что-то било меня изнутри кулаками. Гнев, разочарование, ревность. Подойдя к тачке, вспомнил вдруг, что за руль мне нельзя, и зачем-то резко обернулся к зданию ресторана. Мысленно представил, как сука Руднев подает Даше руку, чтобы она встала и с пафосным видом уводит к своему столику. Пальцы в тот же миг сжались в кулаки. Я покачал головой. И я понял с отчаянием, что во мне лихорадила злость на самого себя. Почему я ушел и разрешил придурку взять верх над ситуацией? Да потому что я снова позволил гордости взять надо мною верх. Я же почти сдался. Даже принял тот факт, что вновь хочу отношений, и плевать, чем они закончатся на этот раз. А потом появился Руднев с удивлением на роже. Типа мы реально случайно встретились. Конечно, случайно, но не верю я ему. И Дашке 100 раз уже пытался объяснить, что у Руднева явно есть свои скрытые мотивы. Но его паршивая улыбочка, сияние, которое видно даже с космоса, затмевает людям разум. Только меня не проведешь. Согласен. Пацан изображает из себя поймальчика, и все ему верят. Но гниль, что прет прямиком из его поганой души, не скрыть даже самыми стойкими духами. Я так и стоял около тачки, которую все еще арендовал у друга, и просто хотел хоть немного утихомирить внутреннюю борьбу. Сердце било о ребра так больно, будто я только что вылез из ринга. Ну и как тут успокоиться? «Ник!» — вынырнул из мыслей и резко обернулся. «Даша, раскрасневшаяся, взъерошенная, будто пробежала марафон на каблуках. Сердце гулко отозвалось, стукнуло громко, что аж на мгновение потемнело перед глазами. И прежде чем я хоть слово смог выдавить, малышка резко рванула ко мне, вцепилась руками в шею и прижалась всем телом. Было так до странного зуда по всему телу, но хорошо и спокойно, будто мой свирепый запал сдулся за мгновение. Я замер на секунду, потому что не поверил, так и стоял, как каменное изваяние, даже не мог вынудить себя поднять руки и тоже обнять Дашу в ответ, ведь думал, что выбор был очевиден, ей важна работа. Но теперь сразу обнял и сжал так сильно, словно опасался, что через секунду Дашка просто испарится из моих рук. Она тихо выдохнула мне в грудь, и вздох ударил по нервам сильнее, чем пощечина. Даша вскинула голову и посмотрела на меня. В ее глазах отразилось столько всего. Вина, злость, усталость и надежда. Та самая, которую я, идиот, почти убил вспышкой ревности. «Ну, конечно же, я не пошла слепо за Артемом», — твердо начала малышка, и в голосе прорезалась звенящая сталь. «Это у него была встреча с куратором, а у меня вообще-то романтическое свидание». Черт, я сглотнул, ощущая, как в горле застрял колючий комок. Все еще боясь, что Дашка сбежит от меня, крепче сжал пальцы на ее талии. «Не отпущу». «Ты правда вышла, чтобы остановить меня?» — спросил глупо, но не мог поверить до конца. «Нет, блин, чтобы стукнуть тебя сумкой по голове!» — зло воскликнула, а я улыбнулся.